На следующий день Ван Мяо отправился на работу. В институте нанотехнологии все было в порядке, если не считать небольшого беспокойства сотрудников по поводу его вчерашнего отсутствия. Оказалось, работа — весьма эффективный транквилизатор. Стоило Вану погрузиться в нее, и заботы отступили. Он намеренно целый день не давал себе отдыха и ушел из лаборатории только после наступления темноты. Но не успел он покинуть здание института, как кошмар вернулся. Ему казалось, будто усыпанное звездами небо вовсе не небо, а увеличительное стекло, накрывшее целый мир. А он, Ван, крошечная букашка, и спрятаться ему негде. Надо было срочно найти себе занятие. Он вспомнил о матери Ян Дун, Е Вэнь Цзэ, и поехал к ней. Она была дома одна. Ван застал ее читающей на диване в гостиной. Он заметил, что пожилая женщина страдает одновременно и близорукостью, и дальнозоркостью, и потому, когда она переставала читать и смотрела на что-нибудь вдали, ей приходилось менять очки. Е очень обрадовалась приходу Вана и сказала, что он выглядит намного лучше, чем в свой прошлый визит. Ван усмехнулся. «Это все ваш женьшень», — Е помотала головой. «Тот, что я дала тебе, не особо хороший. Там, в лесах вокруг базы, мы ухитрялись найти дикий. Однажды мне попался огромный, вот такой. Интересно, как там сейчас? Слышала, оттуда все ушли, база стоит покинутая. Эх, старею я, старею. Все время думаю о прошлом». «Я слышал, вы много пережили во время культурной революции». «Жуйшань просветил». Я взмахнул рукой, словно отметая паутину. «Было, да быльем поросло. Он звонил вчера вечером. Так торопился, так захлебывался, что я его едва понимала. Разобрала только, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Я вот что тебе скажу, Сяо Ван. Доживешь до моих лет, и все, что когда-то казалось жутко важным, покажется не стоящей мелочью». «Спасибо вам», — произнес Ван. Он снова ощутил то тепло, которого ему так недоставало. Вот они, две опоры, поддерживающие его и не дающие сойти с ума. Это старая женщина, прошедшая сквозь множество жизненных бурь и ставшая мягкой и тихой, как вода. И Ши Цян, человек, который ничего не боится, потому что ничего не знает. Я продолжала. «Если говорить о культурной революции, то мне еще повезло. В момент, когда казалось, что идти больше некуда, я вдруг нашла место, которое помогло мне выжить». «Вы имеете в виду базу «Красный берег»?» Она кивнула. «Какой должно быть неординарный научный проект? А я-то думал, что все это только слухи». «Никакие не слухи. Если хочешь, могу рассказать о своей жизни там». Услышав это предложение, Ван слегка забеспокоился. «Профессор Е, я ведь просто так, из любопытства. Если вы собираетесь рассказать мне что-то, чего мне не положено знать, то...» «Пустяки», — перебила она. «Скажу откровенно, мне попросту хочется, чтобы кто-нибудь послушал мою болтовню». «А почему вы не ходите в клуб ветеранов? Вам было бы не так одиноко». «Многие из его завсегдатаев — мои коллеги по университету, но мне почему-то не хочется с ними общаться. Понимаешь, все любят рассказывать, и никто не любит слушать. Когда кто-то пускается в воспоминания, это только раздражает остальных. Ты единственный, кому интересно узнать про Красный берег». «Но разве то, что вы собираетесь рассказать, не под грифом «совершенно секретно»?» «Ты прав, это по-прежнему под запретом. Но после выхода в свет той книги другие тоже начали делиться воспоминаниями, так что эти секреты сейчас не такие уж и секреты. Автор книги, наш бывший сотрудник, человек совершенно безответственный. Даже если оставить в стороне мотивы, которыми он руководствовался, то о содержании его опуса можно сказать, что в нем полно неточностей. Я чувствую, что мой долг — исправить хотя бы эти ошибки». И Е Вэнь Цзэ принялась рассказывать Вану о своей жизни на базе «Красный берег».